Глава 2. Ираида нервно вздохнула. Пытаясь успокоить бешено стучавшее сердце, и как можно уверенно подошла к большому столу в центре зала, за которым сидели лучшие преподаватели Академии Светлых Сил. Возглавлял экзаменационную комиссию ректор, великий маг и чародей Светлого Королевства профессор Риган Кроуз, который с легкостью повелевал магией воды, земли и воздуха. При приближении девушки ученые мужи переглянулись, испуганно передернули плечами и неосознанно отодвинулись как можно дальше. Но Ираида даже не обратила на это внимания. Ее взгляд был прикован к ректору Ригану. Мужчине было много лет, но, как и все маги, он был из рода долгожителей. Несмотря на то, что профессор разменял третье столетие, Кроуз прекрасно выглядел, и на вид ему было не более 40 лет. Постоянные упражнения, тренировки с оружием сделали его тело совершенным. Широкие плечи, развитая грудная клетка, кубики пресса, мощные сильные ноги. А если учесть, что профессор был еще и красив, аристократическое лицо с глазами цвета серебра, чувственные губы, светлые волосы, играющие на солнце золотом, бархатный голос, то становилось понятно, почему именно он является мечтой девичьих грез всех адепток в Академии. И Ираида была не исключением. Уже много лет она вздыхала по ректору Ригану и в своих мечтах часто представляла, как этот великолепный мужчина опускается перед ней на колено, протягивает обручальное кольцо и предлагает ей разделить с ним жизнь. Это была ее самая сокровенная мечта. Девушка надеялась, что в день, когда у нее за спиной распахнутся крылья, и она обретет свой фейский дар, мужчина наконец-то обратит на нее внимание и падет к ее ногам. А пока Ираида, как и многие адептки, издалека наблюдала за объектом своих грез, тайно вздыхая по нему. Профессор прекрасно знал, какие чувства вызывает у адепток. Но его репутация была безукоризненной. И ни одной из своих студенток он не давал повода думать, что возможны другие отношения, кроме как преподаватель-ученица. Узнав, что у девушек его академии появилась нехорошая привычка подсматривать за ним во время спортивных разминок, мужчина стал ставить магическую защиту на входную дверь и окна тренировочного зала. И теперь, разминаясь и оттачивая свое мастерство во владении оружием, он был уверен, что никто из адепток не сможет даже приблизиться к тренировочному залу. И он был прав. Никто и не смог, кроме Ираиды, потому что лишь у нее случайно получилось сплести сложное заклинание и оживить метлу. Хотя случайно и нечаянно было закономерностью Ираиды. Много лет назад, когда в свой день рождения она смогла неосознанно создать свой первый огненный пульсар, в ней проснулась кровь отца. Смешение темной и светлой магии превратились в бурлящий, фееричный, непредсказуемый коктейль. Сириэль попытался сам обучать девочку азам магии, но любое, даже самое простое и безобидное заклинание превращалось в ее руках в катастрофу вселенского масштаба. Взрыв во дворце, пожар в одной из башен замка, наводнение в тронном зале. Ну и апофеозом стало искреннее желание малышки помочь няне, которая почему-то не поладила с дворецким и периодически с ним ругалась из всяких мелочей. «Упертый, как лось!» – пожаловалась как-то женщина-экономка, довольно громко возмущаясь поведением мужчины. «И такой хороший актер, зараза, ведь никто не знает, какой он на самом деле. Двуличное создание!» Подслушав беседу взрослых, Ираида неправильно истолковала слова гувернантки и решила, что вредный дворецкий использует иллюзию, и чтобы всему замку показать его настоящее лицо, применила к нему простенькое заклинание истины, которое должно было разрушить несуществующие чары. Но ее магия, сыграв злую шутку, наградила несчастного ветвистыми рогами оленя. Его крик эхом разлетался по замку, пока он в панике бежал жаловаться владыке. В тот день повеселились все обитатели дворца, потому что необычное заклинание не смог распутать даже Сириэль. И рога пришлось вручную спиливать напильником на заднем дворе замка. После этого случая к дворецкому навсегда прилипло прозвище «Сахатый», а правитель понял, что магия Раиды может представлять опасность для окружающих и был вынужден рассказать ей всю правду о родителях. А после, договорившись с ректором Риганом Кроуз, отправил девочку в Академию Светлых Сил, в надежде, что преподаватели смогут научить ее управлять потоками магии. Ректор был единственный, кто знал, кем на самом деле является Ираида, а для всех остальных она была обычной феей со странной магией. Теперь именно он подпитывал иллюзию, созданную Сариэлем, и помогал владыке сохранить ее тайну. Никто в Академии не знал о том, что в ней кровь темных, а то и дело появляющийся огонь считали уникальной аномалией феи. Год летел за годом, Ираида росла, а вместе с ней рос и ее магический потенциал. Но если со светлыми силами преподаватели ее научили обращаться, то магия темных появлялась неожиданно, была нестабильна, неконтролируема и очень опасна. Во многих заклинаниях она становилась катализатором и сбивала основной поток магии, тем самым превращая их в стихийное бедствие. Наверное, в Академии не осталось никого, кто бы не пострадал от колдовства Ираиды, а особенно доставалось преподавателям. Они горели, тонули, их пытались сожрать домашние цветы, выращенные девушкой. Несколько раз Академия полностью лишалась окон и дверей. Три раза отстраивали левое крыло здания, а однажды она умудрилась создать реку огненной лавы, которую с трудом смогли остановить. Зная магию Ираиды, преподаватели, как и студенты, ее опасались и старались держаться от нее подальше, поэтому у девушки не было друзей. Ей было грустно и одиноко, и лишь ректор Риган был ее отрадой. Она могла часами наблюдать за ним и мечтать, мечтать и еще раз мечтать. Узнав о магической защите на зале, девушка задумалась, как бы обойти заклинание. Она несколько раз прогуливалась вокруг здания в надежде найти хоть маленькую лазейку, но ректор установил магическую защиту на совесть, и в окнах она видела лишь свое отражение. А потом случайно ее взгляд упал на крышу, часть которой была сделана из разноцветного стекла. Летать Ираида, к сожалению, не умела, поэтому она решила вырастить дерево, по которому могла бы взбираться на крышу, и чтобы его не заметили преподаватели, накинуть на него заклинание невидимости. Девушка потратила не один день на поиски необходимых заклинаний в библиотеке, прочитала множество книг, подготовила все необходимое, выбрала удобное место и приступила к исполнению задуманного. Бросив семечко в землю, Ираида направила свою магию на него. И вскоре на поверхности появился... Нет, неожидаемый молодой зеленый росток будущего дерева, а сгусток непонятной энергии. Шар красно-синего зеленого цвета периодически вспыхивал огненными всполохами и выглядел угрожающе. Испугавшись, Ираида поспешила сбежать, но ее детище, как верный пес, последовал за ней. И чем быстрее девушка бежала, тем быстрее ее преследовал шар. Сделав несколько кругов вокруг Академии, Ираида запыхалась и полностью лишилась сил, но так и не избавилась от своего преследователя. В конце концов, ей удалось обманом заманить его в каморку для инвентаря и закрыть там. Отдышавшись, девушка решила просто по-тихому сбежать с места преступления. Но не успела сделать и пару шагов от двери, радуясь, что все остальное позади, как раздался громкий грохот, потом что-то упало, а затем все стихло. Испугавшись, Ираида вернулась и, осторожно приоткрыв дверь, ахнула. На нее летела колючая, пыльная, старая метла, почему-то ожившая под действием магии. Вновь бегство. Но в этот раз преследовательница была проворнее и быстрее и накинулась на Ираиду, больно ударила ее жесткими прутьями. Отбиваясь, девушка умудрилась схватиться за древко. Та на секунду замерла, а потом, как заведенная, взмыла ввысь, унося за собою визжавшую от ужаса девушку. Схватившись за палку двумя руками, Ираида опустила голову и увидела внизу крохотную академию. Ахнула от того, что поднялась так высоко, фея сама не поняла как, но, видимо, с испуга выровняла метлу и вскарабкалась на нее. несколько кульбитов, от которых девушка чуть не упала, и транспорт полностью подчинился ей. Сделав круг над академией и мягко приземлившись на крышу тренировочного зала, Ираида поняла, что впервые в жизни ей удалось с помощью магии сделать действительно что-то стоящее. Ректору даже в голову не приходило, что кто-то догадывается подняться на крышу. И теперь каждый день, устроившись поудобнее, девушка наблюдала за объектом своей любви. Вот и сегодня, встав с утра пораньше, она заняла наблюдательный пост. И вместо того, чтобы, как другие адептки, готовиться к выпускному экзамену, просидела на крыше, подсматривая за тренировкой профессора. И сейчас, едва увидев его, тут же представила себя, как мужчина с обнаженным торсом выполняет связку упражнений с оружием. Он был идеален. Кубики пресса, накачанные мышцы, от него веяло силой и мужественностью. «Риган, ну посмотри же на меня, Риган, скоро, еще совсем немного, и мне исполнится 17, и между нами не останется преград. Какой же у него безразличный взгляд, почему? Я знаю, что нравлюсь ему, вижу, как он смотрит на меня, обновляя иллюзию Сриэли. Глаза не могут врать, просто сейчас он учитель, а я ученица. Но после совершеннолетия у меня появятся крылья, проснется дар, и тогда мы обязательно будем вместе», – размышляла Ираида и от своих мыслей довольно зажмурилась. От резкого и неожиданного голоса ректора, ворвавшегося в его фантазию, девушка вздрогнула. «Ираида, ты готова?» Она так размечталась, что на некоторое время забыла, где находится и для чего сюда пришла. Но сейчас, увидев потемневшие от недовольства глаза Ригана, поняла, что уже несколько минут стоит у стола и как последняя идиотка витает в облаках. «Да, профессор», — выдавила из себя девушка, нервно дергая кончик своей косы. «Тогда подойди к сфере знаний». Риган показал на пустой прозрачный шар, стоявший на отдельном столе. «И пусть твоя магия поможет тебе справиться с предстоящими испытаниями». Ираида бросила взгляд на преподавателей, направилась к столу. Ректор с настороженностью следил за девушкой, ходячей живой неприятностью его академии. Когда много лет назад правитель страны и его друг Сриэль рассказал о маленькой необычной фее и попросил помочь сохранить свет в ее душе, Риган даже не догадывался, на что соглашается. Ираида была стихийным бедствием всемирного масштаба. В ее руках самое светлое заклинание приобретало разрушительную силу. Но больше всего Ригана беспокоила стихийная магия огня, которая то просыпалась, то вновь затихала на некоторое время. Совсем скоро девушке исполнится 17. С крыльями она обретет дар, а какой именно, не знает никто. И мужчина очень боялся этого дня, потому что на данный момент у Ираиды лучше всего получалось поджигать. Тем временем девушка на секунду замерла у сферы знаний, глубоко вздохнула и отпустила руку внутрь. В ту же секунду в шаре заклубился белый туман, который постепенно менял свой цвет. Преподаватели взволнованно зашептались, а некоторые даже приподнялись со своих мест, чтобы получше рассмотреть происходящее. Обычно сфера знаний по силе потенциала адепта определяла основное направление его магии, по которому он и получал свое контрольное задание. А после его выполнения ученику присваивалось звание мага определенной степени. В основном адепты владели одной стихией, иногда двумя, и в зависимости от этого их сферы окрашивались определенным цветом – зеленый, синий, белый или серебристый. Очень редко особо талантливые студенты могли управлять тремя стихиями, и тогда шар вспыхивал несколькими цветами. Но то, что происходило сейчас, выходило за грани разумного. Яркие цвета вспыхивали один за другим, а в конце туман приобрел кислотно-зеленый цвет, а потом и вовсе исчез, оставив на руке девушки 5 разноцветных полупрозрачных браслетов, собранных из различных камней, в каждом из которых было подготовлено индивидуальное задание. «Их 5!» Не веря своим глазам, ахнул седой старичок, гном-преподаватель основы энергетики Арден Мариц. «5! «Да такого просто не может быть!» Мужчина нервно потеребил длинную бороду. «Не может быть!» «Милый друг, как видите, может. Или вы не доверяете своим глазам? Или считаете, что сфера знаний ошиблась?» Поправив очки в роговой оправе, спросила профессор Лоэли Лайонелл. Женщина была светлым магом и уже не один десяток лет преподавала в Академии магию жизни и света и магическое целительство. «Лоэль, сфера никогда не ошибается!» – вмешался в разговор преподаватель водной магии Шерман Беннер, нервно склохматив светлые волосы. А Ираида тем временем ошарашенно смотрела на свою руку. «Пять! Пять заданий! Опять я попала!» – с ужасом думала она. И в этот момент ее сердце бешено застучало. Девушка подняла глаза и обвела преподавателя беспомощным взглядом. «Может, пусть попробует еще раз?» – предложила эльфийка магистр зельеварения Амелия Нейрис. «Возможно, это ошибка. Да, после пяти заклинаний от Академии даже камня не останется. Вы же знаете, на что способны Ираиды». А все ученые-мужи, как по команде, одновременно посмотрели на ректора Ригана. Но тот лишь отрицательно покачал головой и обратился к растерянной девушке. «Ираида, подойди, пожалуйста, ко мне, и давай посмотрим, какие испытания тебе предстоит пройти». Юная фея исполнила просьбу профессора Ригана и робко протянула руку. Мужчина обхватил тонкое запястье ладонью и легко сжал, заставляя Ираиду посмотреть на него. «Все будет хорошо. Сфера знаний еще никогда не ошибалась. И если выпало 5 испытаний, значит, ты сможешь их пройти. Ты сильная девочка». Профессор улыбнулся, пытаясь поддержать ученицу. Ираида старалась спрятать страх и отчаяние, но она понимала, что она больше маг, недоучка, чем фея, и 5 предстоящих испытаний пугали ее. Риган медленно провел рукой над браслетами, беззвучно произнося заклинание. Послышался щелчок, и первый с тихим стуком упал на стол, превращаясь в зеленый кусочек картона. Второй стал голубым. Преподаватели, внимательно следящие за процедурой, взволнованно переглядывались. Третий браслет стал белым кусочком бумаги, следующий – серебристым, а последний вызвал всеобщий вздох, потому что был золотисто-желтым. «Итак, у нас испытание связано с магией жизни, воды, земли, воздуха и магией души». Риган поднял взгляд на ошалевшую Раиду. «Магия души?» – хрипло переспросила она. «Вы не ошиблись?» «Ираида, ты фея! Так что неудивительно, что сфера знаний решила дать тебе такое испытание. Кому, как не тебе, с ним справиться? Не волнуйся». Риган попытался подобрать слова, чтобы успокоить студентку, хотя был взволнован не меньше, чем она сама. Магия души – абстрактное понятие, связанное с эмоциями человека. Феи, благодаря своему дару, могли влиять на определенные чувства. Но Ираида еще несовершеннолетняя, поэтому и было удивительно, что ей выпало такое сложное задание. И где-то в глубине души профессора нарастала тревога. Он почему-то заранее знал, что последнее испытание преподнесет им всем сюрприз. «Рига, но магия души ей не может быть доступна. Ведь Ираида еще не обрела свои крылья». Профессор магии Земли Элениум Аид Генваэль вопросительно посмотрел на ректора. «Элениум, мой друг, ты же все видел сам!» Риган развел руками. «Думаю, обсуждать сложившуюся ситуацию мы можем до утра, но сути происходящего это не изменит, поэтому предлагаю приступить к экзамену». Присутствующие испуганно переглянулись и, вздохнув, согласно закивали головами. Все поняли, что магия Ираиды слегка опасна, а 5 испытаний пройти будет очень непросто. Но больше всего преподаватели опасались, что вновь могут пострадать от фейского волшебства. Во время экзамена в зале старались не применять магию, чтобы не сбить поток энергии адепта. И сейчас каждый думал о том, как бы благополучно и без потерь пережить это испытание. «Приступай». Рикон серьезно посмотрел на девушку. «Выбирай задание, с которого тебе будет проще всего начать». Внутри Ираиды все сжалось от волнения, а затем она подумала о том, что все ее однокурсники сдали свой экзамен, и значит, и она справится. Да и потом, здесь столько учителей, что если что-то пойдет не так, они обязательно помогут. Глубоко вздохнув, девушка протянула руку к зеленому кусочку картона. А потом в последнюю секунду передумала и взяла белый. На бумаге появилась надпись, которую девушка озвучила для всех. «Защитная магия Земли». После этих слов профессор магии Земли Элениум Аэт Генваэль резко побледнел и громко икнул, тем самым привлекая к себе внимание. Мужчина покраснел и тихо извинился. Дело в том, что это единственная магия, которую нельзя усилить внешними факторами. Все зависит от мастерства самого мага и количества земли. Тем, кому подвластен этот вид стихии, способны раскалывать, дробить и стирать камни и скалы, а также раздвигать землю, чтобы создать туннель для себя или наоборот, чтобы затянуть туда противника. Именно на занятиях по магии земли Ираида умудрилась разрушить крыло Академии. А потом еще раз и еще раз. И если бы не энергетические защитные щиты на каждом адепте, жертв было бы не избежать. А так студенты только перепугались, но все остались целы. А сейчас, когда магию применять нежелательно, Элениум действительно испугался. И не он один. «Предлагаю все-таки использовать защиту. Это может быть опасно», — сказала магистр зельеварения Амелия Нейрис, вопросительно посмотрев на ректора Ригана. Тот задумался, а потом, вспомнив последствия чародейства Ираиды, согласно кивнул. Все преподаватели, как по команде, сжали невзрачные медные кулоны в виде треугольник, висевший у каждого на шее. И этот амулет – идеальная разработка светлых магов, создавая вокруг своего владельца энергетический защитный кокон. «Приступай!» – скомандовал Риган, глядя на Ираиду, которая, задумавшись, старалась вспомнить все то, чему ее учил профессор Элениум Аэт Генваэль. Маги Земли предпочитали разрушить атаки противника, а не перенаправлять их, оставляя решающий удар за собой. Остановить поток чужой атаки можно было несколькими способами. Обездвижить противника, создать преграду, дезориентировать его, устроив разлом или землетрясение. Прикинув все «за» и «против», Ираида решила создать преграду, решив, что с этим она точно справится. Опустившись на колени, девушка положила ладони на каменные плиты пола и, закрыв глаза, прислушалась к земле. Ответом ей была тишина. И тогда Ираида, безмолвно читая заклинание призыва стихии, направила свой поток магии в плиту. Сначала она ощущала безмолвную ледяную пустоту, которая казалась бесконечной. Но через какое-то время появились далекие, еле ощутимые отголоски тепла, которые с каждой секундой становились все ближе. Внезапно по полу пробежалась дрожь. Преподаватели переглянулись, а Ираида ощутила, что ее связь со стихией Земли установлена. И сейчас они стали единым целым. Став на ноги и сосредоточившись на своих ощущениях, девушка открыла глаза и обвела взглядом экзаменационную комиссию. А затем она стала представлять, как перед ней поднимается пол и выстраивается стена. Здание Академии задрожало, с потолка посыпалась мелкая каменная крошка. Плиты под ногами вздрогнули и пришли в движение. Девушка немного отступила. Переворачиваясь в нужном положении, каменные глыбы в одно мгновение выстроились в высокую ровную стену, а затем по взмаху руки Ираиды вновь встали на место. «У нее получилось!» Облегченно выдохнул Элениум Аэт Генваэль, вытирая рукой бисеринки пота со лба. Раздались жиденькие аплодисменты, и Ираида улыбнулась, осознав, что у нее действительно все получилось. Она четко продумала свои действия, просчитала все ходы, и в этот раз ее магия не преподнесла никаких сюрпризов. Почувствовав уверенность, под одобряющий взгляд ректора Ригана она взяла следующее задание. Испытание магии воды было предсказуемо и заключалось в создании плотной и гибкой струи воды, которую можно ударить по противнику или обвить его тело. По форме и длине кнута обычно определялись способности мага и его навыки. Услышав задание, преподаватель водной магии Шерман Беннер усмехнулся. После потопа, устроенный Ираидой, И этот вид заклинания они отточили до мелочей, и он был уверен, что его адептка с легкостью с ним справится. И фея его не подвела. Не задумываясь, будто шутя, она создала щупальца из воды, которое смогло обхватить всю комиссию и тем самым на несколько секунд обездвижило преподавателей. А потом Ираида мягко рассеяла поток воды мелкими каплями, которые тут же впитались в пол. Испытание магии ветра также давалось Раиде легко, и она без затруднений смогла создать ветреный вихрь, но, увы, на долю секунды не смогла удержать его под контролем. И в результате экзаменационная комиссия лишилась всех своих документов, которые плавным потоком вылетели в окно и разлетелись во все стороны с Анталии. Но это было такой мелочью по сравнению с обычными последствиями магии феи, что профессора даже не разозлились, и более того, они расслабились и теперь даже с интересом ожидали следующие испытания. Магия жизни феи всегда давалась трудом. Вот и сейчас, вырастив живой ковер из юна, она не могла удержать контроль над ним, и теперь учительский стол, ноги преподавателей, как и часть стен, были увиты зелеными побегами, которые росли с неимоверной скоростью. «Ираида, останови это!» потребовала профессор Лоэли Лайнел, нахмурив брови. Фея пыталась уловить тонкую ниточку управления над своими творениями, но она каждый раз неуловимо ускользала. А экзаменационный зал все больше становился похож на лес. Преподаватели уже с ног до головы были обвиты стеблями вьюна, и только их лица остались нетронуты. «Ираида, возьми себя в руки! Это твоя магия, и ты можешь управлять ею! Можешь!» прокричал ректор Риган, пытаясь достучаться до испуганной феечки, которая, увидев, что натворила, ошеломленно отступила назад. И единственное ее желанием сейчас было сбежать, спрятаться и никогда больше не появляться на глаза Ригану. «Позор! Я фея разрушения!» в слезах подумала девушка и сделала еще шаг назад. «Ираида, стоять! Не смей убегать! Почувствуй магию! Ты справишься! Я верю в тебя!» Риган с легкостью мог бы разрушить чары девушки, но понимал, она должна справиться сама. Ведь совсем скоро Ираида покинет стены Академии, а там фея уже не сможет рассчитывать на чью-то помощь. Поэтому должна сама научиться руководствоваться разумом, а не чувствами. И если она сейчас не справится со своей паникой и страхом, то они будут преследовать ее всю жизнь. «Ираида, посмотри на меня!» — вновь строго сказал он. И когда их взгляды встретились, Риган твердо произнес. «Ты все можешь! Сосредоточься и найди нить управления!» Девушка закрыла глаза. Потоки энергии вихрями кружили вокруг нее, и она попыталась разорвать этот круг и найти нужную ниточку управления. Не сразу, но ей удалось взять все под свой контроль. Зеленые побеги стали уменьшаться и отступать, а вскоре у ног феи остался маленький зеленый росток, который она одним взмахом руки без сожаления рассеяла. Все в зале облегченно вздохнули. «В этот раз даже обошлись без жертв», с усмешкой заметила Лоэли, насмешливо рассматривая взлохмаченных и растрепанных коллег, а потом, переведя взгляд на Ираиду, подмигнула и добавила. «Ида, в случае войны ты наше самое страшное оружие. Тебя на день отправить в стан врага, и он сам сдастся». И весело расхохоталась, а вслед за ней рассмеялись все остальные. Даже фея несколько раз хихикнула, представив себе такую ситуацию. Общее напряжение спало. Но впереди у девушки было последнее, необычное испытание. И вскоре все вновь внимательно и серьезно смотрели на нее. Она медленно взяла золотисто-желтый картон, и на нем появилось задание «Магия души». «Подарить радость при помощи огня». Она хотела зачитать его вслух, как и все предыдущие, но не смогла произнести ни слова. Задание лишило ее голоса. Девушка протянула картон Ригану, и он сразу понял, в чем дело, и поспешил ее успокоить. «Ираида, не нервничай. Голос вернется к тебе сразу, после того, как ты выполнишь задание. Оно было создано сферой только для тебя, и прочитать его можешь только ты. Поэтому все обдумай и приступай к выполнению испытания. Видимо, для нас это станет сюрпризом». Фея обвела взглядом подобравшихся преподавателей, которые неотрывно следили за ней. Специально отошла на несколько шагов назад и задумалась над своим заданием. Радость и огонь. Разве они могут быть совместимы? И тут перед глазами возникла картинка далекого прошлого, когда в день ее рождения во дворце Сариэля для нее запускали в темное ночное небо яркие красочные фейерверки. «Почему бы и нет?» – подумала Ираида, сосредоточившись на своих ощущениях. Она знала, что огонь – ее сущность. Эта странная, пугающая, иногда необычная, но принадлежащая ей магия была неотъемлемой частью ее жизни. И сейчас, сосредоточившись, девушка буквально почувствовала тонкие горячие потоки, вибрирующие в ее теле. Потянув за один из них и четко представив перед собой большую красную огненную бабочку с ажурными крыльями, она услышала восхищенный вздох. Приоткрыв глаза, Ираида увидела чудо, порхающего у стола преподавателей. Профессора рассматривали творение феи и невольно улыбались. Поняв, что у нее получилось, девушка решила еще чем-то удивить присутствующих. В мгновение бабочка рассыпалась на множество огоньков, которые на глазах превратились в огненных стрекоз, а те, в свою очередь, стали прекрасными необычными цветами. Преподаватели захлопали, и фея довольно улыбнулась. Как обычно, взмахом руки девушка хотела развеять свое волшебство, но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы исчезнуть, огненные фигурки стали объединяться и вскоре превратились в большой пылающий шар, который принял форму головы дракона. Ректор Риган вскочил на ноги, поняв, что сейчас произойдет что-то. «Ираида, держи его, держи!» – прокричал он, но девушка уже потеряла контроль над змеей, и он, вырвавшись, сделал круг по залу, обжигая стены, а после, открыв пасть, из которой изрыгался поток пламени, кинулся на учителей, полностью поглотив их, и тут же рассеялся. Все преподаватели остались живы благодаря защитным щитам, но имели жутко потрепанный вид. Почти у всех обгорели волосы, и местами была прожжена одежда. Странно, магия Ираиды была настолько сильна, что, видимо, частично разрушила защиту. И сейчас девушка стояла под взглядами чумазых и разгневанных преподавателей. Ректор прикоснулся к своей гладкой голове рукой, перевел взгляд на обезумевших коллег и закричал. «Ираида!» Взбешенный голос Ригана эхом разлетелся по залу. Молодая девушка, зажмурившись, испуганно сжав кулаки, развернулась и в слезах выбежала из зала. По дороге к выходу из академии она прошептала заклинание призыв, и метла уже ждала ее у порога. Усевшись на нее, размазывая слезы по щекам, Ираида взмыла в небо.